Глава 31. Эверли. Спасибо. Это слово было настолько заряжено эмоциями, настолько наполнено болью и воспоминаниями, мне потребовалось несколько секунд, чтобы опомниться. Исчез тот Данте, который дразнил меня эротическими образами, а мужчина передо мной, он был настоящим. Он сбросил маску. Я чувствовала это каждой частичкой тела. Вот настоящий Данте. Я ела хлеб и внимательно разглядывала его. Золотистые глаза, угловатые черты лица, чувственные губы и длинные темные волосы. Его прикрывала вуаль желтого золота. «О чем ты думаешь, маленькая ведьма?» «О том, что это не твой истинный облик», — честно ответила я. Секунду он выглядел удивленным, а затем уголки его рта изогнулись в улыбке. «Искренний, если я не ошибалась». «И?» — спросил он, и в его голосе угадывался вызов. «Сбрось чары. Ты их чувствуешь или видишь?» «Вижу. Это что-то вроде желто-золотого свечения». Данте в раздумье потер подбородок. «Интересно». «Сбрось их», — снова потребовала я. «Знаешь», — сказал он, — «даймоны лишались языка за куда меньшие дерзости». «Ему не запугать меня. Ни за что. Я слишком любопытна. Кроме того, мне уже стало ясно, что Данте не такой злобный, как я предполагала раньше». «Данте. Эверли». Я выдержала его пронизывающий взгляд, и он глубоко вздохнул. «Не говори, что я тебя не предупреждал, маленькая ведьма». С этими словами он снял чары. Словно туман рассеялся, и я впервые отчетливо увидела его. «Ничего себе! О, Геката и все ведьминские боги, это и есть его истинная форма?» Я определенно ожидала чего-то другого, пожалуй, жуткую морду или отвратительные шрамы, красную кожу, как у Рорка, или другие изъяны, которые делали бы его менее привлекательным. Я была разочарована. Даймон, сидящий передо мной, выглядел так же сексуально, как и Данте-правитель, но иначе. Я узнавала черты Данте в лице сидящего передо мной мужчины, но были и отличия. У него оказались более короткие волосы, и два черных рога, которые располагались по обе стороны от головы. Более худой он казался изможденным, будто давно не ел и не спал. По крайней мере, об этом говорили круги под глазами и впалые щеки. У него на лбу я заметила такой же камень, как видела у Амиды. В целом он выглядел как более зрелая, не такая беззаботная и лощеная версия Данте, которого из себя изображал. Более грубая, а потому более настоящая. Более близкая. А вот это мне совершенно ни к чему. Зато его рога смотрелись интересно. Кроме того, они были единственным, не считая огромного роста, что в ведьминских легендах передавалось верно. Правда, они оказались не такими уж большими, а выглядели гораздо изящнее, заостряясь кверху. «Что это за камень?» Я указала на его лоб. «У Амиды такой же». «Зекат», — проворчал Данте. «Все даймоны черного огня рождаются с ним. Он собирает нашу огненную магию. И еще это лучший барометр настроения, чем его глаза, если бы он его показывал. Но он этого не делал. Может, как раз поэтому?» В голове промелькнул образ разноцветных дешевых колец настроения, которые какое-то время любила Мелоди, и у меня на губах заиграла легкая улыбка. Данте наклонился вперед. На его лице проступило вопросительное, почти изумленное выражение. «Это единственное, что ты хочешь знать?» «О, нет. Больше всего я хотела выяснить, каковы на ощупь его рога. Твердые они или мягкие, какая у них текстура и чувствительны ли они, потому что, надо признать, они меня завораживали. Однако я не собиралась портить разговор глупыми и, главное, неуместными вопросами. Я не хотела бросаться пустыми фразами и признавать, что считаю его привлекательным. Определенно нет. Данте до сих пор вел себя со мной на удивление открыто, и я боялась разрушить непринужденную атмосферу этого вечера. То, что он мне доверил, можно назвать очень личной информацией. Эния прыгала бы от радости. Эта мысль мне совсем не понравилась. «Почему ты маскируешь свою внешность с помощью чар?» «Я не всегда это делал», — ответил он. «Все началось с ведьм. Когда мы пришли в ваш мир, я не хотел никого пугать, а потом вспыхнуло восстание, и Инфернос начал страдать. Будучи правителем, я страдал вместе с нашим миром, что и отразилось в моей внешности». Данте указал на свое лицо, как бы говоря, «Результат этого ты можешь видеть здесь». Инфернос делится со мной своей мощью, и наоборот. Вот уже несколько десятилетий я чувствую, задумался он на мгновение, что не полностью владею своими силами. Отлично. Король Даймонов чувствовал себя ослабленным. И мир, и его повстанцы пытаются убить меня, маленькая ведьма. Они хотят нового правителя, Данте фыркнул. И мир все еще верит, что Инфернос выберет его, как только они уберут меня с дороги. Но дело не в том, у кого больше сторонников или самая сильная магия. Инфернос выбирает того, кого он считает достойным. Закончила я его фразу. Да, я слушала. Данте отрывисто кивнул. Это значит, заключила я, что высота — магическая крепость. Как я объяснял ранее, у высоты нет собственного сознания. Крепость управляется магией этого мира. И моей, вообще-то, — добавил он. Грейден уже был здесь, когда я сюда перебрался. «А твоя комната?» — я взмахнул рукой. «Предстает такой, какой я потребую. Так же, как и я, являюсь тем, в ком нуждается Инфернос. Это замкнутый круг». «И в чем же ты нуждаешься?» — вырвалось у меня. Во взгляд Данте вернулся огонь, и внезапно он снова стал прежним, привлекательным и лощеным. Рога исчезли. Меня давно никто об этом не спрашивал. «Я спрашиваю тебя сейчас», — отозвалась я, мой голос звучал твердо. «Если хочешь, чтобы у нас все получилось, то должен быть со мной откровенным. Невинно утверждает, что я сделаю тебя сильнее, находясь здесь». «Признаюсь, мне не совсем нравится эта идея. Я собрала всю свою смелость. И то, что я увидела, мне тоже не нравится». Его глаза сверкнули, и я не сомневалась, что ему хочется сделать какое-нибудь двусмысленное замечание. «Не надо», — тихо попросила я. «Я серьезно, Данте. На кону стоит моя жизнь». Он помолчал, затем откинулся на спинку стула. «И мой мир». «Давай работать вместе, как команда. Позаботимся, чтобы сделать сильнее тебя, а значит, и Инфернос. И не дать и миру, или как там его, получить хоть малейший шанс». Данте наклонил голову на бок и посмотрел на меня. Его глаза изучали мое лицо. Даже показалось, что он считает мои веснушки. Прошло несколько секунд, после чего он произнес: «Ты и я — одна команда». «Не смотри на рояль. Не смотри. Команда», — повторила я. «Замечательно», — пробормотал он. Мы оба потянулись за вином и молча принялись за еду, которая уже успела остыть. На следующее утро я решила сказать Данте, что мне нужна новая одежда, но за дверью меня ждал не он, а Рорк. «Доброе утро, рыжая. Готова к новому дню?» «А где Данте?» «Если он снова выдаст что-то неопределенное вроде «ушел», я ударю его». Рорк засунул руки в карманы брюк, но тут же вытащил их и начал теребить кольцо в носу. Сегодня Даймон надел темно-коричневую кожаную жилетку. «Как прошел ваш ужин?» «Наш ужин?» «Хорошо, думаю. Данте многое мне объяснил и... показал». Он скептически взглянул на меня. «И что же он тебе показал?» Я закатила глаза. Определенно не то, о чем он подумал, хотя чертов рояль и его рога не давали мне покоя. Подняв руки к голове, я изобразила рога. Рорк моргнул. «Он показал тебе свое истинное лицо?» «Да». Внезапно разволновавшись, он шагнул вперед и схватил меня за запястье. «Как он выглядел?» «Ты не знаешь, как на самом деле выглядит Данте? Мне казалось, вы выросли вместе». «Я знаю, как он выглядит, рыжая. Но как он выглядел? Какое впечатление производил?» Мне вспомнилось лицо Данте. Острые скулы, круги под глазами и чрезмерная худоба. «Усталым», — тихо призналась я. Он выглядел усталым. Неудивительно, ведь на его плечах лежал груз целого мира, и не то чтобы всего несколько дней. Рорк выругался и отпустил меня. Я не удивлен, что сегодня он хочет побыть один. «Что ты имеешь в виду?» «Данте уже несколько месяцев не позволяет нам с Амидой видеть его истинную внешность», — ответил Даймон. «Он ненавидит показывать слабость, быть уязвимым перед другими». «То есть он прячется в своей комнате, потому что вчера раскрылся передо мной?» «Это совсем не вязалось с образом обаятельного правителя, который готов на все ради спасения Инфернеса». «Он дуется?» Рорк громко хмыкнул. «Главное, при нем этого не говори». Я скрестила руки на груди, и Рорк вздохнул. «Он дуется, да. И мы, — заявил Даймон, вытаскивая меня в коридор, — сейчас кое-что сделаем, чтобы это исправить». Он указал на мои светлые джинсы и зеленую толстовку. «Это отвратительно. А я думала, что легко воспламеняется. И это тоже».